Джип Вагонер когда-то был ярко-оранжевым, с белой отделкой. Шикарный автомобиль. Далеко не у всех таких автомобилей имеется привод на обе пары колес, и шины подходят для любой дороги. У этого имелось и то, и другое. Теперь автомобиль был испещрен коричневыми и зелеными неправильной формы пятнами для камуфляжа. На переднем сиденье, держа между колен винтовки, сидели двое в солдатской форме. Лимнасар и сержант Хукер сидели сзади. Пока машина шла через покрытые грязью поля и исковерканные рощи миндальных деревьев, между ними состоялся небольшой разговор. Машина подъехала к лагерю, часовые отдали честь. Вагонер остановился. Водители и охранники выскочили, чтобы открыть задние дверцы. Алим кивнул водителю в знак благодарности. Хукер же, казалось, не заметил тех, кто торопился ему служить. Насар и Хукер зашагали к палатке, поставленной на краю лагеря. Это была новёхонькая палатка. Ее взяли в магазине спорттоваров. Зеленый нейлон натягивается на алюминиевые подпорки, и никаких тебе протечек. Внутри палатки было тепло и сухо. Там была установлена хибачи, в которой горел древесный уголь. На огне булькал чайник. Белая девушка ждала, пока Алим и Хукер сядут в кресло, чтобы можно было налить им горячий чай. Когда чай был налит, Хукер кивнул ей, в знак того, что она может идти. Она ушла, и часовые встали у палатки на страже, ушки на макушке. Когда девушка покинула палатку, Хукер широко улыбнулся. Хорошая пошла жизнь, земляной орех. Услышав это прозвище, Насар перестал улыбаться. Ради бога, парень, не называй меня так. Ладно, никто нас здесь не услышит. Да, но ты можешь забыться. Алим поежился. Его называли земляным орехом с 8 класса, когда они изучали жизнь Джорджа Вашингтона Карвера. Но он изгладил его из памяти своих товарищей при помощи кулаков и бритвенных лезвий, вкладываемых в куски мыла. Немного удалось обнаружить. Наслаждаясь теплом, Хукер мелкими глотками потягивал чай. Разведчики, вернувшись, не сообщили сержанту и Алиму ничего нового, неожиданного, если не считать того, что во время одного из моментов, когда перестал лить дождь, они увидели снег на вершинах гор Хай-Сьерры. Снег в августе. Это известие напугало Насара. Но Хукер сказал, что и до того дня на горах Сьерры иногда появлялся снег. Несмотря на горячий чай и тепло палатки, несмотря на то, что было сухо, какая роскошь, почувствовали себя Алим и Хукер совсем неуютно. Слишком о многом следовало потолковать, но никто не хотел начинать разговор первым. Оба знали, какой им предстоит сделать выбор очень скоро. Их лагерь был расположен очень близко от руин, некогда бывших городом Бейкерсфилда. Среди пепла и развалин города бродили, скрываясь, люди. Много людей. Они могут объединиться. Их более чем достаточно, чтобы пойти к лагерю и покончить с Насаром и Хукером. Они дерьмо этакое. Они еще не объединились. Те, кому удалось выжить, сбивались в маленькие группы, враждебные и подозрительно относящиеся друг к другу. Группы дрались между собой за жалкие остатки пищи, которые еще можно было найти в супермаркетах и на складах, за те остатки, которыми пренебрегли или не обнаружили Хукер и Насар. Получилось так. Объединившись, Алим и Хукер располагали достаточным количеством людей и оружия, чтобы устроить сражение не на шутку. Одно сражение. Если они его выиграют, у них останется еще достаточно сил для еще одного сражения. Если проиграют, с ними покончено. Все, что вокруг, уже обобрано ими до нитки. Нужно куда-то двигаться. Но куда? «Чертов дождь!» – пробормотал Хукер. Алим, потягивая чай, кивнул. «Если бы только дождь прекратился, если бы то, что осталось от Бейкерсфилда, вдруг стало сухим, не было бы никаких проблем. Подождать подходящего дня, когда подует сильный ветер. В этих местах постоянно дуют сильные ветры. И поджечь весь этот чертов город. Сотни поджогов хватило бы на целый квартал. А больше бы и поджигать не понадобилось. Огненная буря, она прокатилась бы через весь город и ничего бы не оставила. Бейкерсфилд перестал бы представлять собой угрозу. А дожди ослабевали. Вчера целый час подряд светило солнце. Сегодня солнце почти пробивалось сквозь тучи. А ведь еще и полудня нет, и дождь еле-еле накрапывает. «У нас еще 6 дней», — сказал Хукер. «Потом мы начнем голодать. Конечно, если мы очень проголодаемся, то пищу-то мы себе найдем, но...» Он не закончил свою мысль. Но этого и не требовалось. Алим содрогнулся. Сержант Хукер смотрел на него. Губы его искривились в злобном презрении. «Вы тоже примите в этом участие», — сказал он. «Я знаю». Алим мысленно содрогнулся снова. В памяти фермер, застреленный Хукером, и запах тушившегося мяса, и разделка человечины на порции. Каждый, кто находился в лагере, получал свою порцию. Хукер бдительно следил, чтобы ели все. Страшный ритуал, повязавший всех общим преступлением, круговой порукой. Когда один из братьев отказался есть, Алиму пришлось его пристрелить. Его и Мэйб. Наконец-то он сделал это. Это ритуальное пиршество дало Алиму долгожданную возможность прикончить Мэйб. Избавиться от приносящей одни неприятности потаскушки. Она тоже отказалась есть. «Странно, что вы не начали делать этого раньше», — сказал Хукер. Насар ничего не ответил. Выражение его лица не изменилось. Правда состояла в том, что ни ему, ни его товарищам даже в голову не приходило, что можно есть людей. Никому из них даже в голову не приходило. Этим Алим мог тайно гордиться. Его люди не были каннибалами. Но, разумеется, все же ими станут. Только на таком условии Хукер был согласен на присоединение их к своему отряду. «Вам повезло, что у вас была вяленая говядина». Хукер все не мог остановить эту тему. Не мог остановить ее сейчас. И никогда ему уже не удастся забыть о ней. «Вам не пришлось по-настоящему голодать. Повезло». «Повезло? Повезло?» Алим так взорвался, что даже напугал Хукера. «В задницу такое везение!» – кричал Алим. «Там была тонна всякой еды в этом фургоне. А нам досталось, может быть, фунта два. И все из-за этого, мать его, ублюдка». Он выглянул в открытый входной проем палатки. Нашел взглядом стройного негра, стоящего на посту возле костра. «Вот он! Этот, мать его, так ублюдок Ганнибал!» Хукер нахмурился. «Так почему ты допустил, чтоб все зависело от него? Вы потеряли эту пищу?» Алим обезумел от ярости и сознания утраты. Настолько живо все всплыло в памяти. «Пища, напитки! Послушай, мы ощущали запахи этого и чуть не сошли с ума. Ты видел, какие ожоги у Гэя? Мы думали, он умрет. Мы все получили ожоги, пытаясь...» «Да о чем ты, мать твою, толкуешь?» «Да ты ведь не знаешь». Алим протянул руку назад, к шкафчику, достал бутылку. Чистые виски они обнаружили в аптеке. Благодарение Богу, в Калифорнии аптеки были понатыканы на каждом углу. «Мы действовали вместе», – начал объяснять Алим. «Я, мои люди, еще кое-кто. Тогда еще, когда мы не думали, что...» Он не закончил начатую фразу. «До того, как все белые...» Сержант Хукер хладнокровно перегнулся через стол и смазал Алима по лицу. Рука Алима скользнула была к кобуре. Остановилась. «Спасибо», – сказал он. Хукер кивнул. «Рассказывай дальше. Примерно половина белых, богачи, которые жили в Белэйли, удрали, оставили свои дома, оставили без присмотра. Мы расселись по машинам и причесали их дома». Алим сделал паузу, довольно улыбнулся, вспоминая. «Вот так мы и разбогатели. Те часы, которые я отдал тебе, и это кольцо». Он поставил под свет играющий в перстне драгоценный камень. «Телевизор, радиоаппаратуру высокой точности воспроизведения, персидские ковры, из тех, за которые ломят по 20 тысяч. У нас было полно этого, мать его, так дерьма. Мы были богатыми». Хукер кивнул. Да, у него получилось хуже. И от этой мысли ему стало неуютно. К тому же, Хукер был военнослужащим. Его вполне могли послать в Белэйр, чтобы он пулями успокоил этих, мать их, так грабителей. Сумасшедший мир. «А еще мы нашли наркоту», — сказал Алим. «Кокаин, гашишевое масло, марихуану. Все самого лучшего качества. И забрал это все себе, прежде чем остальные остолопы успели начать наслаждаться прямо там». Хукер отпил виски. «Захапал все для себя? Не будь таким, твою мать, слишком умным». «Нет, не захапал. Даже не пытался. Хук, я просто хотел закончить дело. А если бы я оставил наркоту им, они бы прямо там и накачались. Черт возьми, это же происходило тогда еще, когда вокруг шастали патрули легавых». «Ага, тут все и случилось. Проклятый молот. Мы начали сматываться. Проселочные дороги, просто дороги, все что угодно. Мы сматывались. Мы направлялись к Грейпвайну. Двигатель нашей машины начал чихать. Мы ехали по проселку, мы старались избегать шоссе, ты понимаешь? Вот так мы въехали к горной вершине и увидели этот фургон, едущий вслед за нами. Ярко-голубый фургон в сопровождении четырех мотоциклистов, и у каждого ружье или винтовка. Словно почтовая карета, охраняемая эскортом солдат, как показывали в кино». «Угу», – отозвался Хукер, затем налил себе еще виски. «Минут через пять придется перейти к разговору о деле, но пока было так приятно, что сухой и пьешь виски. И не думаешь о том, куда теперь следует направиться отряду». «И все обалдели по-настоящему», – продолжал Алим. «Отъехали от фургона достаточно далеко. Спилили дерево именно там, где следует. Там, где дорога сужалась. А этого места фургон никак не мог миновать. Парень, тебе бы следовало видеть это». «Мотоциклы остановились, а мои ребятишки находились от них на расстоянии не больше, чем 5 футов. Выйди из-за ствола дерева и стреляй без помехи. Пришлось потратить много пуль. Но дерьмо. С теми пистолетами, что у нас были. Во всяком случае, все прошло отлично. Посшибали мотоциклистов, а сами мотоциклы остались целы-целехоньки. Фургон затормозил, а водитель держал свои руки на рулевом колесе, так, чтобы мы могли видеть их. Все произошло легко и примило. В фургон, Хук, ни одна пуля даже не попала. Нигде на его распрекрасной голубой краске даже царапины не было. И это я-то захапал тот кокаин, что мы нашли в Белэйре. Нет, я не захапал. Это, мать его, так Ганнибал нанюхался. Это было хорошее снадобье, понимаешь? По-настоящему хорошее. Не то, что то дерьмо, которым нам приходилось пользоваться. Но он вынюхал две, а то и три дозы сразу. Те остолопы, что сидели в фургоне, открыли дверь и начали вылезать. Все хорошо, легко, мило. Но Ганнибал решил, что он последний из Мау-Мау. Он завыл, подскакал к фургону, а в руке у него коктейль Молотова. Дерьмо, а? Он швырнул эту бензиновую бомбу прямо в фургон, прямо вовнутрь. Ах, дерьмо. Хукер покачал головой, обдумывая услышанное. И какое барахло было там, в фургоне? Стоящее? Стоящее. Стоящее. Хук, да ты не поверишь, что находилось в этом чертовом фургоне. Он, мать его, так вспыхнул, словно... Бензин? Да, очень похоже на то. Парни, сидевшие в этом фургоне, когда он вспыхнул, начали с визгом выскакивать. И у двоих этих ублюдков были ружья. Нужно отдать им должное, одежда на них горела, а они все палили по нам. Но мы начали стрелять в ответ. Но к тому времени, когда все закончилось, весь фургон был уже в огне, и близко не подойдешь. В его кузове начали взрываться бутылки. Ох, Хук, ох, парень, запахи шли такие, чтобы ты свихнулся. Просто твоя тыква не выдержала бы этого. Мы дохнем с голоду, жрать нечего. А тут поплыли запахи мяса и другие. Шотландское, коньяк, фрукты, деликатесы, какие ты никогда и не пробовал. Шоколад, изюм, яблоки. Дерьмо какое, Хук, этот фургон был просто набит жратвой и напитками. Мясо. И не тех, кто находился в кузове, а говядина. Алим внезапно запнулся, искоса посмотрел на Хукера. Хукер промолчал. Да, во всяком случае, там что-то взорвалось. Вот взрывом и выбросило наружу пакет с вяленой говядиной. Она была завернута в фольгу, уложена в пластиковый пакет. Оно, это мясо, не горело. На него не попало ни капля бензина. Пара футов вяленой говядины. Гей залетел в кузов и вылетел оттуда с двумя бутылками. Только пришлось одну из них отдать ему. Он ее выдал, чтобы заглушить боль. А когда он действительно начал ощущать боль, вторую мы уже выпили. Дерьмо. Но двое из этих остолопов-мотоциклистов были еще живы. Они и рассказали нам, что было в фургоне. Там было все. Оружие, пища, выпивка. Всех, каких только бывает сортов. В том числе и европейского производства. Ты можешь вообразить, как сейчас ценились бы европейские напитки? С тем же успехом Европа могла сейчас находиться на Луне, мать ее так. Для нас никакой разницы. Если только нам снова когда-нибудь придется увидеть Луну. В кузове была тонна вяленой говядины. Там было еще жирное мясо. На вкус оно не хуже вяленой говядины. Только кто станет обращать на это внимание, умирая с голоду? И супы, и картошка, и обезвоженно замороженная пища для горных походов. Дерьмо какое. Эти деятели ждали падения молота. А когда он ударил, ограбили все дома, где, по их наблюдениям, люди готовились к возможной катастрофе. «Они оказались поумнее, чем вы», — отметил Хукер. Алим пожал плечами. «Может быть. Я не думал, что столкнемся с этой, мать ее, так, кометой. А ты?» «Тоже нет. Если бы только я догадался, что такое возможно на самом деле», — подумал Хукер. «Если бы я догадался, ни за что б не вылез тогда из грузовика. И теперь у нас бы было больше боеприпасов». «Дерьмо. Зачем я тогда только вылез и оставил капитана одного?» «Дерьмо». «И емкости с бензином», — продолжал Алим. «Повезло, правда? Нам достались только запахи. Мы могли лишь нюхать. Еда горела, бензин взрывался, одежда горела. Эти деятели, мать их так, всерьез полагали, что начнется оледенение». «Если они правы, — закричал Насар, — Ганнибал, мать его так, пойдет по ледникам с голой задницей, потому что его одежду я напялю поверх своей». «А что случилось с мотоциклами? — спросил Хукер. Судьба тех, кто ехал на этих мотоциклах, его не волновала». «Сгорели. В кузове, мать его так, продолжались взрывы. Там было много бензина. Пламя распространялось все шире. Дерьмо, а? Хукер, огонь, мать его так, был такой сильный, что загорелись деревья. Это в самый-то разгар ливня. Вода лилась, как из ведра. Из ведра, наполненного теплым дерьмом. А деревья все равно горели. Хотя оружие нам удалось спасти». «Это хорошо. Плохо, что не спасли остального». «Да уж. Сейчас, на какое-то время, можно сказать, дела обстоят у них хорошо. Тоже относится и к остальным, даже к рабам. Сухо, тепло, особой нехватки в пище пока нет. Не хотелось думать о том, что придется уходить отсюда. Не хотелось думать, куда идти». Хукер и Алим уже не раз и прежде откладывали разговор на эту тему. Отложили они его и сейчас. Но на слишком долгое время отложить его невозможно.